Глава 14. Штурм в космосе. Через 20 минут, прогнав план штурма дважды на предмет возможных трудностей, приступили к операции. Как мы решили с Константином, с кораблем церемониться не будем. Раз мы не можем подключиться к его мозгам, чтобы завладеть им, так смысл нам беречь его борта и внутренние помещения? Естественно, главная задача была в том, чтобы не угробить во время штурма наших товарищей. Поэтому из рубки мы отправили их в отсек с двигателями. Туда можно было пройти, не пересекаясь с двумя обнаруженными враждебными роботами. Кроме того, как я знал, в рамках полученных вместе с навыком пилота знаний, это самый прочный отсек по бронированию. Авось, если ситуация у нас выйдет из-под контроля, и бой во время штурма станет ожесточенным, его стены наших товарищей защитят. Дополнительно мы попросили их лечь на пол. Залезли с Константином в боевых роботов, выскочили из своих кораблей и быстро переместились поближе ко входу в корабль с нашими товарищами. Мы оба знали, что на таком мизерном расстоянии до 100 метров корабль уже не сможет нас ничем атаковать из своего бортового арсенала, даже если вдруг и захочет. ИИ имел жесткую инструкцию, запрещающую пуск любых ракет по мишеням, находящимся ближе сотни метров к борту корабля. Естественно, писали их, опасаясь, что близкий взрыв собственной ракеты навредит не только врагу, но и самому кораблю. А нам это было полностью на руку. Что касается лазерной установки Эрисотрона, то они располагались в верхней части корабля и нацелены сейчас были в зенит. Обстреливать что-либо на поверхности астероида из них было невозможно. За нами двигались 6 боевых роботов на дистанционном управлении. 3 контролировал Константин, 3 — я. «Посмотри, из рубки не было видно, что недалеко от корабля есть еще небольшие углубления в грунте», — сказал Константин. Посмотрев в указанном направлении, я действительно увидел, что метрах в 20 от космолета вглубь уходят еще 2 отверстия. Не огромные для кораблей, как замеченные ранее, а всего 3 на 3. Отсюда не было видно, с какой целью их вырезали, а отвлекаться на экскурсию не хотелось. Надо было выручать членов нашего отряда, поэтому мы остановились в 50 метрах от внешнего шлюза в корабль «Беглец», и я сказал: «Ну, на счет 3, 2, 1, пуск. Затем передаю руководство штурмом тебе, Константин. У тебя опыта побольше». Атаковать шлюз после долгих споров мы решили противоракетами. Они не были такими мощными, как противокорабельные ракеты, что было и хорошо. Нам надо было взломать шлюз, а не разнести корабль с нашими друзьями на части разного размера. По нашим расчетам, 5 ракет в область шлюза будет достаточно, но на всякий случай пустили 6. В случае успеха мы получали дополнительное преимущество. С пробитым внешним шлюзом корабль уже не полетит по новому маршруту, унося с собой наших товарищей. Вернее, управляем человек для этого не было бы препятствий. Но в чем проблема такого полета, если экипаж будет в скафандрах, и основная часть корабля будет защищена от космоса прочными внутренними шлюзами? А понятие аэродинамики в космосе вообще не важно, так что дыра вместо входного шлюза никому бы особенно не помешала. Единственный нюанс — в атмосферу на таком корабле входить было бы нужно осторожно, поскольку внутренние шлюзы не были такими же прочными, как поврежденный внешний шлюз. Но управлявший космолетом ИИ руководствовался множеством инструкций, одна из которых гласила, что космолет с пробитым шлюзом взлетать не должен. Точно такая же была у наших корабельных ИИ, которые нас с этой информацией и ознакомили. Выпущенные ракеты молниеносно угодили в нужные точки шлюза и рванули. На таком расстоянии осколки для нас теоретически особой угрозы не представляли. Вся ударная мощь ушла внутрь корабля, но все же мы и сами присели, укрываясь за складками местности, и ведомых роботов заставили это сделать. Едва разошелся дым, стало ясно, что эта фаза штурма прошла удачно. Покореженный шлюз был взломан почти полностью, взрывом его вдавило внутрь, и он находился в положении, словно говорящем: «Там». «Толкните меня пальцем, и я упаду». «Вперед!» — зарычал я, как викинг-берсерк в бою при виде противника. Чувство единения с мощной машиной, реагировавшей на малейшее мое движение, опьяняло и окрыляло. Все же быть оператором боевого робота круто. Немножко чувствуешь себя богом. Естественно, никакого притяжения на крохотном астероиде не было. И наши роботы, использующие соответствующие программы, полетели к шлюзу как птицы. Один мощный толчок и инерции хватит, чтобы долететь до борта корабля. Мы помнили о том, что недалеко от шлюза на корабле находится активированный боевой робот, поэтому держались на стороже. Но проблемы начались оттуда, откуда мы их совсем не ждали. Те самые два небольших углубления в астероиде неподалеку от нас, на которые Константин только что обращал мое внимание, вдруг словно взорвались, из обоих выскочила на поверхность по боевому роботу. Рефлексы и у меня, и у Константина сработали одинаково, мы тут же их атаковали прямо в полете. Константин долбанул по своему из рельсотрона и добавил очередь из крупнокалиберных пулеметов. Я рельсотрон использовать не решился, побоялся отдачи. Запустил две противоракеты и тоже открыл стрельбу из пулеметов. Оба наших робота, испытавших сильную отдачу от стрельбы в момент отрыва от грунта, замотало и понесло в сторону от корабля-похитителя. Константина сильнее, меня слабее. Зато Константин убойным выстрелом из рельсотрона сразу покончил со своим противником. Его верхнюю часть разметала, а нижняя безвольно полетела в космос. Что касается моего противника, то он прожил на секунду дольше, пока его не настигли выпущенные ракеты. И успел попасть в меня из крупнокалиберного пулемета. По ноге что-то чиркнуло, явно минимум одна из пуль пробила бронещиты. А я моментально вспотел, вообразив, что мне только что оторвало ногу. Что такое пуля из крупнокалиберного пулемета, я себе уже представлял. К счастью, на экране всплыла картинка моего тела, показавшая, что нога задета лишь немного в районе голени, пуля прошла рядом. На такие случаи, когда робот отрывался от поверхности астероида не по своей воле, он имел пару дюз спереди и пару сзади. Их можно было и наклонять в нужную сторону. Этим мы с Константином и занялись. Я затормозил своего робота в 60 метрах от корабля, он аж в 90. Это была опасная грань. Вылетел он за сотку метров, его мог бы атаковать ракетами и сам корабль. Проверять, решится ли на это ИИ космолета, никому из нас не хотелось. «Если еще такие будут, будем палить из вспомогательных роботов. Нечего рисковать собой, когда есть пустые машины», — сказал Константин, видимо, осознав, под какой монастырь его чуть ли не привел выстрел издающего большую отдачу рельсотрона. Ответить я не успел. Почти снесенная нашими ракетами дверь шлюзов вылетела наружу, и из корабля выскочил очень агрессивно настроенный боевой робот. Видимо, тот самый, что мешал Петьке с товарищами выйти из корабля в отдел с челноками и покинуть корабль. Мы были уже намного дальше от корабля, чем шесть роботов, которые мы привели с собой, поэтому атаковал он одного из них из стройки Константина, разнеся из рельсотрона его нижнюю часть. Таким потерям мы готовы не были, но что поделать? Поскольку сейчас я уже прочно стоял на грунте и не сильно опасался отдачи, то смог отомстить, пальнув из своего рельсотрона. Попал, уничтожив противника. При этом снаряд из рельсотрона дальше в сторону корабля не пошел. Испарился, выполнив свою роль. Только после этого вспомнил, что мы с Константином договорились для стрельбы по врагу использовать не собственные машины, а ведомых роботов. Ну, не привык еще в горячке боя на боевых роботах помнить о том, что и другие машины тоже находятся в моем полном подчинении. Видимо, нужны не только обширные знания в рамках навыка оператора, но и конкретный практический опыт использования дополнительного звена. «Упс», — сказал вслух. «Ладно, проехали», — великодушно простил мою ошибку Константин. «Сделаем так. Я поведу две оставшиеся машины внутрь корабля, а ты со своей тройкой карауль те две дыры, откуда новые противники вылезли». «Слушай, «А может так быть, что они и не противники вовсе?» — спросил я. «Мы же по ним первые выстрелили. Может, они не собирались по нам палить?» «Лучше все же не проверять. Дороговато может выйти», — ответил Константин. «Будем придерживаться старого правила. Хороший индеец — мертвый индеец». «Ок», — согласился я. Болтать мы болтали, но делу это не мешало. Константин уже вел свои машины к шлюзу, а я к тем двум загадочным углублениям, из которых нас недавно атаковали. Отправил в каждую по дрону из ведомых машин. Убедился, что ведомые машины Константина вошли в искореженный шлюз, двинувшись дальше под его присмотром. Решил, что оттуда пока проблем не ожидается. Вряд ли звено Константина под его мудрым руководством не справится с оставшимися на борту двумя боевыми роботами, и сосредоточился на разведке. Дроны медленно влетели в ямы. Я тут же понял, что два выскочивших из них робота могли быть только началом проблем. Ямы на поверхности астероида оказались наружным выходом, поворачивающих под прямым углом через 3 метра от поверхности аккуратно сделанных туннелей, уходящих как минимум на 50 метров внутрь. По крайней мере, именно столько было до ближайшего поворота. Внушало и то, что они были освещены. Дроны, пролетев эти 50 метров, свернули за угол, и снова длинный туннель. Только в этот раз налево и направо шли по 3 ответвления точно такого же размера. «Константин, да тут целая сеть туннелей под поверхностью астероида. Похоже, это не просто место для посадки, а целая база», — сказал я, посвящая товарища в суть своих исследований. «Скинь видео с дронов», — заинтересовался он. В этот самый момент вначале погасло изображение с дрона, полетевшего в левый туннель, а спустя секунду — с правого. Что случилось с первым дроном, так и не понял, а вот второй успел зафиксировать вспышку выстрелов. Скорее всего, полоснули очередью из пулемета. «Оба дрона сбиты. Жду гостей», — доложил я Константину, одновременно скидывая ему видео. «Может, заминировать выходы? Что-то стрёмно мне. Где было 2 боевых робота? Может, и 2 десятка быть?» «Хорошая идея», — одобрил он. «И мин не жалей. Накидай их туда побольше». «В принципе, все разумно. Я сапер. Если никто на нас не полезет и мины не сработают, а мы захотим туда войти, то свои-то мины я без труда обезврежу. В принципе, свои мины вообще мог теоретически обезвредить любой оператор боевого робота, что их поставил. Но, как рассказал Константин, бывали и сбои, когда и свои мины, обезвреженные по сигналу, все же взрывались при попытке их взять обратно на борт. Так что компетенции сапера и тут были востребованы». Я с одним из ведомых роботов принялся усеивать минами ближайший туннель. 2 других робота занялись тем же на соседнем. Закинули по 2 десятка взведенных мин в каждый из туннелей, после чего скомандовал отойти на 3 десятка метров. Если одновременно столько взрывчатки рванет, может и нас задеть, если останемся прямо у входа. При таком взрыве была и возможность, что туннели эти завалят напрочь. Вот последнее было бы неплохо. Именно на это я и рассчитывал при удаче. Сражаться с местными боевыми роботами смысла не видел. Нам их база со всеми этими туннелями вообще не упала. Нам бы своих членов команды забрать, да и можно отсюда отчаливать. Несмотря на мои ожидания, взрывов в туннелях не последовало. В принципе, понятно. Кто бы ни шел по ним, собираясь вылезти наружу и дать нам взбучку, увидеть такую кучу мин на своем пути мог без особых проблем. ИИ боевых роботов прекрасно умел различать такие угрозы для боевых машин. Услышал шум взрывов и стрельбу из динамика Константина. Не хотел отвлекать в бою, поэтому спросил, когда стрельба стихла. «Все в порядке?» «Да, разобрались без потерь со вторым роботом», — ответил он. «Тревожит то, что не вижу, где третий. По комплекту на таком корабле их должно быть 3. «Дорога для наших из двигательного отсека очищена?» — уточнил я. «В принципе, да. Но нет гарантии безопасного вывода. Понятия не имею, где третий робот. Если он вдруг откуда-нибудь выскочит и устроит пальбу...» «Сам понимаешь». «Ладно, ищи тогда третьего, согласен, не будем рисковать нашими. У меня тут вроде бы все под контролем», — ответил я. Прошло минуты три, прежде чем снова раздались звуки выстрелов. Выждал, установилась тишина, спросил. «Нашел его?» «Нет, наткнулся на пятерку скаутов. У них, конечно, шансов против нас не было, но где долбанный робот?» Такие эмоции были для Константина не очень характерны. Видимо, его серьезно обескуражил робот, играющий в прятки. «Петька, не помнишь, был вообще третий робот? А то, может, мы ищем несуществующую угрозу?» — спросил я. «Да слушаю я ваши переговоры. Знал бы, что уже сообщил бы», — тут же ответил он. «Мы и на скаутов не натыкались вообще-то, так что и третий робот вполне может быть». «Ничего, осталось буквально пара местечек, где такой громила может спрятаться», — включился в разговоры Константин. «Сейчас проверю до конца дронами трюм, и если его там нет, то надо нашим ребятам будет сразу валить с корабля. Последнее место — камбус, он далеко от двигательного отсека, и оттуда навстречу нашим ребятам не выскочить. А я после этого вернусь в центральный коридор и проверю камбус». «Камбус, камбус...» Какая-то мысль вертелась в голове, что-то очень важное, что я знал как пилот. А, вот оно что. «Если трюм пуст, камбус проверять не надо ни в коем случае», — сказал я Константину. «Там одна из стен граничит с топливным отсеком. Если там завязать бой, рвануть может весь корабль. Оставь несколько мин в начале коридора из трюма. Оттуда достаточно далеко до камбуза, и отступай с корабля». «Принял. Спасибо за инфу», — ответил Константин. Еще через три минуты он дал долгожданный сигнал. «Трюм чист. Петька, выводи людей. Семен, обеспечь сопровождение на выходе». «Спасибо, уже идем», — обрадованно сказал Петька. Через минуту все семеро выскочили из изуродованного шлюза. Я довел их, окружив роботами, до шлюза ближайшего корабля, на котором сам летел. Дождался, когда все залезут внутрь, и обратился к Константину. «Все, наши в безопасности. Жду тебя снаружи». К моменту, когда три боевых робота вышли из корабля, у меня появились еще кое-какие идеи. «Слушай, опасаюсь, что корабль откроет по нам стрельбу, когда наши корабли взлетят. Предлагаю немного его обработать, превратить в лунный кратер все пусковые шахты, ракеты, ресотроны и лазера». «Прекрасная идея», — одобрил Константин. Рассредоточившись вокруг корабля так, чтобы не выходить за пределы сотни метров от него, открыли стрельбу противоракетами, пока не добились повреждения всех внешних шлюзов, связанных с оружием. «Не достался нам, так не достанься же никому», — несколько пафосно произнес я, с удовлетворением оглядывая картину произведенных разрушений. Сразу после этого поспешно погрузились и дали команду пилотам на старт. Пройдя в рубку, мы с Константином лично поздравили всю «семерку» с удачным финалом. Среди спасенных было и пару дедов, они в силу возраста особенно натерпелись. Хорошо, что после обработки на медицинском комплексе инфаркты и инсульты им точно не грозили. Обратил внимание, что Петька достал что-то вроде платы и принялся подключать эту хрень к каким-то проводам, хозяйственно вытащив их из одного из шкафчиков в рубке. «Что это ты затеял?» «Да подобрал на поверхности астероиды, когда эвакуировались», — ответил он. «Я так понимаю, это навигационная плата из мозга одного из тех боевых роботов, что неосторожно выскочили из туннелей на поверхности астероида, чтобы вас поприветствовать, а вы заставили их раскинуть мозгами. Заинтересовала меня эта ваша подземная база на астероиде. Попытаюсь разобраться, что там к чему». «А, ну это дело полезное», — согласился я. Не успели мы вынырнуть из червоточины возле нашей планеты, как Петька подозвал меня. «Я не ошибся, плата та самая. Тебе понравится инфа, что я смог с нее снять. Это на самом деле не астероид, это огромная мобильная база, замаскированная под астероид. Ну что, скомандуешь возвращаться обратно?»